Глава 16. Оруэлл. Невероятный взлет. 1950-2016 годы. Был холодный ясный апрельский день, и часы пробили 13. Так начиналась статья Захры Салахаддин, написанная в апреле 2015 года для пакистанской газеты «Доун». Она сетовала на то, что Пакистан присвоил себе право контролировать интернет. «Старший брат», — заключила она, — «существует», что и заставило ее вспомнить первую фразу романа 1984. Благодаря подобным отсылкам, аллюзиям и посвящениям, ежедневно появляющимся в СМИ всего мира, Джордж Оруэлл остается актуальной фигурой в нашей культуре. В последние годы он, возможно, даже обогнал Черчилля, если не по исторической значимости, то по влиянию, которое оказывает сейчас. Это один из самых выдающихся примеров посмертного воздействия в истории британской литературы. Его нынешний статус потряс бы его современников. Большую часть жизни он оставался ничем не прославившейся фигурой даже на лондонской литературной сцене. Вскоре после издания «Скотного двора» Логан Пирсел Смит, сам в полном смысле второразрядный англо-американский писатель, прочел книгу и позвонил своему старому другу Сайрилу Коннелли, влиятельному редактору, чтобы больше узнать о ее авторе. Оруэлл, как заметил Пирсел Смит, казалось, возник из ниоткуда, чтобы заткнуть вас всех за пояс. Возможно, Пирсел Смит пережил приступ пророческого дара, поскольку умер через день после этого телефонного разговора. Он верно охарактеризовал траекторию взлета Оруэлла, практически неизвестного в 1930-х годах и в лучшем случае второстепенного писателя вплоть до середины 1940-х годов. С момента его смерти в начале 1950 года его значение неуклонно, даже неудержимо росло. «Его влияние и пример сияют все ярче с каждым годом», написал один из авторов Financial Times в 2014 году. Прижизненные тиражи его книг измерялись сотнями и тысячами. После смерти было продано около 50 миллионов экземпляров. Целые научные исследования были посвящены исключительно подробностям посмертного возвышения Оруэлла, например, политика литературной репутации. Джордж Оруэлл. Джордж Оруэлл, The Politics of Literary Reputation, Джона Родена. Сомнительно, чтобы сам Оруэлл одобрил бы эти книги, тем более содержащие такие туманные рассуждения, как «Обычно главное жизненное кредо является отправным пунктом для эволюции вариантов, но варианты также могут служить фундаментом для утверждения главного жизненного кредо». Выделяет определенное кредо в качестве главного не сиюминутная приоритетность, а центральное положение и частота упоминания в истории восприятия. Остается гадать, как можно написать подобное предложение, если ты читал «Политику» и английский язык. Стиль этих писаний, однако, отражает тот более общий факт, что Оруэлл недополучил внимания ученых, склонных ковыряться в текстах третьеразрядных авторов. Социолог Нил Маклафлин утверждает, что Оруэлл, в общем, игнорировался университетскими профессорами именно потому, что так высоко ценился в популярной культуре, а также, возможно, потому, что его долго считали своим консерваторы. Напротив, последние 7 десятилетий его продвигают и тщательно изучают первоклассные публичные интеллектуалы, работающие по большей части вне университетских стен. Например, Ирвинг Хауи, Норман Подгорец и Кристофер Хитченс. Немногие писатели уделили существенное внимание Оруэллу при его жизни, прежде всего Маггеридж и Артур Кёслер, ездивший в Испанию в качестве шпиона коммунистов и профессионального журналиста и заключенный там националистами в тюрьму. Как и в случае Оруэлла, опыт гражданской войны в Испании принес Кёслеру громадное разочарование и в левых, и в правых. Его публичный разрыв с коммунистической партией произошел, когда он вернулся в Англию, чтобы выступать с речами об Испании, но отказался поносить поэму, которую, по его воспоминаниям, коммунисты в то время считали врагом номер один. Он говорил о том, во что верил, что лидеры ПОУМ действовали из лучших побуждений и что было глупостью и безобразием называть их предателями. Кёстлер и Магерич были, однако, исключениями, обратившими внимание на Оруэлла, поскольку шли той же трудной дорогой, что и он. Все трое переходили в оппозицию к коммунизму, в котором возобладал сталинизм. При жизни Оруэлл не был включен в британское издание «Кто есть кто». Лишь одна его фраза попала в знакомые цитаты Бартлета, издания 1955 года, первого после его смерти. В 1956 году Виктор Голландс, издававший ранние сочинения Оруэлла, но порвавший с ним из-за критики писателем сталинизма, написал в письме дочери: «Я считаю, что Оруэлл чудовищно переоценен». Еще в 1963 году поэт и признанный интеллектуал Стивен Спендер считал возможным пренебрежительно отозваться об Оруэлле как о пусть прекрасном стилисте, но, безусловно, малозначительном писателе, не оказавшем сколько-нибудь долговременного влияния. Что любопытно, он заявил это в книге о вдове Оруэлла Соне. На вопрос об Оруэлле в интервью Спендер ответил самым неуклюжим из своих комплиментов: «Если внимательно читать его произведения, часто думаешь, что он приходит к правильным выводам по совершенно неверным причинам». В своей отталкивающей автобиографии Спендер вообще не упоминает Оруэлла, хотя о себе самом во время пребывания в Испании времен Гражданской войны разливается, как бледная копия Хемингуэя. «Постоянное ощущение, что живешь текущим моментом, было настолько острым, что все прочее было забыто, и ты замирал с чувством чего-то неповторимо испанского». Он также с иронией утверждал: «Мои стихи, присылаемые из Испании, были стихами пацифиста, который, тем не менее, поддерживает военные действия». Неудивительно, что Кёстлер, поспорив однажды со Спендером о политике в лондонском кафе «Роял», где, как уже упоминалось, постоянно бывал Оруэлл, с презрением сказал: «Ничего больше не говорите. Ничего. Потому что я могу предсказать все, что вы собираетесь сказать в следующие 20 минут». Несколько последующих критиков ценили Оруэлла столь же низко, что и Спендер. Но в 1960-е годы, примерно в то время, когда Спендер сбрасывал его со счетов, начался неуклонный подъем репутации Оруэлла, занявший несколько десятилетий. Впервые были изданы сборники его эссе. С тех пор его репутация выросла неимоверно. Сегодня Оруэлл считается крупнейшей фигурой своего времени, а иногда оценивается и как самый значительный писатель столетия. Вокруг него выстроено несколько ретроспективных историй интеллектуализма XX века. В книге Питера Уотсона «Современный ум», впервые изданной в 2000 году, Оруэлл возвышается до положения центральной фигуры, ориентира. Первая из четырех частей книги озаглавлена «От Фрейда к Витгенштейну», а вторая «От Шпенглера к скотному двору». Выделяет, хоть и не возносит столь высоко Оруэлла, и последняя работа историка Тони Джатта «Осмысление XX века». История послевоенной Британии, изданная в 2015 году, получила название «Захеревший оруэлловский лев». Как уже отмечалось, когда консервативный американский журнал National Review составлял список самых значительных небеллетристических книг XX века, Оруэлл единственный из писателей дважды оказался в первой десятке «С памяти Каталонии» и «Избранными эссе». Этот список возглавили мемуары Черчилля о Второй мировой войне. Роберт Маккрам, литературный редактор лондонской «Обзервер», назвал Оруэлла одним из самых влиятельных английских писателей XX века. А критик Филипп Френч в «Гардиан» пошел еще дальше, объявив Оруэлла возможно величайшим писателем XX века, без уточнения национальной принадлежности. Не так давно в той же газете 1984 был охарактеризован как, вероятно, самый знаменитый английский роман XX века. В мотивировках судебных решений нынешних членов Верховного суда США Оруэлл является третьим по цитируемости автором после Шекспира и Льюиса Кэрролла. В своем восхождении Оруэлл не раз становился жертвой на редкость плохого анализа и комментирования, но, возможно, даже это уместно, поскольку немногие выдающиеся писатели создали так много плохих произведений, как он. Оруэлл в странах социалистического лагеря. Одним из факторов возвышения Оруэлла стало его влияние на интеллектуалов Восточной Европы и России, стремящихся понять и описать своих новых коммунистических правителей. Даже те, кто знает Оруэлла только понаслышке, поражаются, что писатель, никогда не живший в России, сумел так глубоко понять ее жизнь. Восхищался польский поэт и дипломат Чеслав Милош в эссе 1953 года «Порабощенный разум». Местами эта книга читается как пояснение к 1984-му. Партия борется с любой тенденцией погрузиться в глубины человеческого существа, особенно в литературе и изобразительном искусстве, замечает Милош. Невыраженное не существует. Поэтому тот, кто запрещает людям исследовать глубины человеческой природы, разрушает в них стремление к этим самым изысканиям, и сами глубины понемногу становятся нереальными. В результате, предупреждает он, на Востоке отсутствует граница между человеком и обществом. Намекая читателям на книгу Оруэлла, советский диссидент Андрей Амальрик озаглавил свою критику советской власти, изданную в 1970 году, «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?». В ней он верно предсказал, что любое государство, вынужденное тратить так много энергии на физический и психологический контроль миллионов своих граждан, не может существовать вечно. В 1980-х годах звезда Оруэлла взошла так высоко, что в кругах интеллектуалов стали разгораться споры по вопросу о том, какой идеологический лагерь привлек бы его, если бы он дожил до старости. «Я уверен, он был бы не консерватором, если бы жил сейчас», предположил в 1983 году крестный отец этого движения и один из толпов литературной критики Норман Подгорец. Он основывался на твердом убеждении, что главной темой Оруэлла был крах идей левой интеллигенции. Однако Подгорец приписывает объекту своего исследования собственные взгляды. Возможно, критика левых с новообретенных правых позиций была путеводной звездой Подгорица, но не Оруэлла. Тема, мощно звучащая во всем, что написал Оруэлл, от раннего романа «Дни в Бирме» до конца 1930-х годов и дальше, через выдающиеся эссе вплоть до «Скотного двора» и 1984-го, это злоупотребление властью в современном мире, как левыми, так и правыми. В одних случаях раскрытие этой темы принимает форму исследования отношений господина и слуги в колониальной Бирме, в других – официантов и посудомоек в Париже времен Великой депрессии. Но чаще всего в его эссе и книгах после 1937 года это отношение государства и индивидуума. Поэтому, например, польское профсоюзное движение в 1980-х годах воспользовалось образом Оруэлла, выпустив почтовые марки с его изображением для своей негосударственной почтовой службы. Вызывает удивление, что Подгорец закрыл глаза на оппозицию Оруэлла по вопросу создания Израиля. Сионист Тоска Файвел, друг Оруэлла, вспоминал, что для Оруэлла евреи были белыми колонистами, как британцы в Индии или в Бирме, а арабы – аналогом коренных бирманцев. Он был против еврейского национализма, против любого национализма. Файвел, в свою очередь, не обращает внимания на очевидные противоречия. В своем творчестве Оруэлл был убежденным поборником английской сельской жизни, что доводило его до регионализма, если не национализма. Самым устойчивым элементом, на котором строится приятие Оруэлла консерваторами, является то, что современным левым никогда не было вполне комфортно с послевоенным Оруэллом. Это достойно сожаления. Те, кто верит в свободу слова, но в то же время скептически относится к нерегулируемому капитализму, должны отвести для него место в своих сердцах и умах и не позволять консерваторам заявлять на него единоличные права. Если группировка или некое крыло политических писателей цитирует какого-то автора, это еще не значит, что он с ним согласен. Интересующемуся политическими взглядами Оруэлла следовало бы помнить, что в ноябре 1945 года он написал: «Я принадлежу к левым и должен работать в их рядах, несмотря на всю свою ненависть к русскому тоталитаризму». Он был не из тех, кто, как он заметил по поводу другого писателя, позволил бы себе пуститься в извращенный торизм из-за безумств прогрессивной на данный момент партии. К слову, в конце 1960-х годов Оруэлла, вероятно, шокировал бы некоторый нарциссизм хиппи и многие аспекты движения новых левых, насколько можно судить по его произведениям. «Гедонистические общества долго не живут», — написал он однажды. Вероятно, он критиковал бы 1960-е годы не как консерватор, а с позиции своего аграрного сельского социализма. Он вполне мог бы одобрить некоторые другие аспекты 1960-х и 1970-х годов, скажем, движение «назад к земле» и другие формы неприятия корпоративного сельского хозяйства и поддержки производства органических продуктов питания мелкими фермерами. Он ведь сам отчасти практиковал возвращение к земле, пытаясь рыбачить и выращивать урожай в Шотландии, несмотря на слабое здоровье. С учетом его любви к природе и подозрительного отношения к крупным корпорациям, он, вероятно, озаботился бы проблемой глобального потепления. Второй мощный импульс популярность Оруэлла получила через 34 года после его смерти, когда действительно наступил 1984 год. 1984 снова стал бестселлером. Каждый день продавалось 50 тысяч экземпляров романа. Стив Джобс и Apple способствовали дальнейшему восхождению Оруэлла, показав в том же году во время трансляции матча за Суперкубок по американскому футболу резонансный рекламный ролик. Реклама компьютера Macintosh использовала образы из 1984-го. Фигура в духе старшего брата на огромном сером экране, разбиваемом молотом, который бросает молодая женщина в развивающихся одеждах. Показанный лишь один раз, ролик стал одним из самых знаменитых в истории рекламы. Если бы Оруэллу удалось заставить свою разрушенную дыхательную систему дотянуть до 1984 года, когда ему исполнился бы 81 год, он, вероятно, продолжил бы свое путешествие в чуть самодовольный английский нонконформизм в форме замкнутой жизни на Земле, которую он пытался вести на острове Джура. Стивен Спендер, на сей раз в порядке исключения понявший Оруэлла правильно, заметил, что он ценил, так это старое представление об Англии, опирающееся на английскую провинцию, где быть консерватором означает быть против происходящих изменений, особенно направленных в сторону неравенства. Он выступал против всего бездушного промышленного среднего класса, возвысившегося в XIX веке. Имей Оруэлл возможность увидеть сегодняшний мир, он почти наверняка поддержал бы критику растущего имущественного неравенства в Соединенных Штатах, Британии, России и Китае, Судя по направлению мысли в скотном дворе, он, вероятно, не был бы удивлен тем, какой путь проделал современный Китай от образования КНР через культурную революцию к нынешнему нечестивому союзу коммунистической партии и новых миллиардеров-олигархов. Остается лишь гадать, что написал бы Оруэлл, если бы смог провести год или два в сегодняшнем Китае. Единственным серьезным ударом по растущей репутации Оруэлла стало раскрытие в два этапа в 1998 и 2003 годах информации о том, что в конце жизни он составил для британского правительства список лиц, которых подозревал в принадлежности к коммунизму. Этот акт доносительства, совершенный с больничной койки в мае 1949 года, становится более понятным, если рассматривать его в контексте того времени. Оруэлл видел, как советы сажают в тюрьму и казнят его друзей без суда в Испании, и имел некоторые основания бояться за собственную безопасность после публикации «Скотного двора», столкнувшийся, как я уже говорил, с некоторыми препятствиями, стараниями Питера Смоллета, британского чиновника, тайно работавшего на Советский Союз. Смоллета завербовал Ким Филби, на тот момент еще не выявленный агент, активно участвующий в жизни Британии, уважаемый человек, как и другие советские агенты, например, Гай Бёрджесс и сэр Энтони Блант. В сентябре 1949 года, когда Оруэлл лежал при смерти, Филби получил очень важный пост главы британской разведки в посольстве Британии в Вашингтоне. Тем не менее, факт остается фактом, ключевым моментом, по которому сходятся современные мыслители, как правые, так и левые, является то, что труды Оруэлла стали основой нашего понимания минувшего века, а также нас самих. Правые неоконсерваторы душат его в медвежьих объятиях, осыпая определениями, вроде называемый некоторыми самым значительным писателем XX века. Левак Хитченс пошел еще дальше, заявив, «XX век принадлежит ему, писавшему о фашизме, коммунизме и империализме, и никакой другой писатель, творивший на английском языке, не может претендовать на ту же роль». В 2013 году The New Republic Оруэлла сравнили одновременно с Монтенем и Шекспиром и объявили святым нашего века. Воскрешение Оруэлла после трагедии 11 сентября. Это подводит нас к третьему и, пожалуй, наименее ожидаемому всплеску посмертной славы Оруэлла. Некоторые критики писали, что об Оруэлле забудут по прошествии 1984 года или, во всяком случае, после распада Советского Союза. Гарольд Блум в 1987 году предсказывал, что 1984 будет восприниматься как книга, оставшаяся в своей эпохе, как хижина дяди Тома. Даже литературный критик Ирвинг Хауи, давний пропагандист Оруэлла, считал возможным, что после окончания Холодной войны роман 1984, возможно, будет представлять лишь исторический интерес. Однако его слова отозвались в сердцах нового поколения, сформировавшегося в эпоху после Холодной войны. Имя Оруэлла не забыто, а пережило новый всплеск популярности. Когда миновал исторический контекст 1984-го, это словно освободило роман и позволило понять, что основной его посыл посвящен универсальной проблеме современного человечества. Об этом свидетельствует то, что в последние года читатели и писатели по всему миру остро реагируют на созданное Оруэллом описание вездесущего государства. Мы живем в новую эру слежки, когда идея Джорджа Оруэлла о жизни в обществе, каждый гражданин которого находится под постоянным наблюдением, становится настолько распространенной, что это вызывает панику, буднично отметил один блогер в июле 2015 года. Иракский писатель Хасан Абдул-Разак сказал в 2015 году: «Я уверен, что Джордж Оруэлл не думал, что должен написать поучительную сказку для мальчика из Ирака, когда писал 1984. Но эта книга лучше объяснила для меня Ирак при Саддаме, чем что бы то ни было до или после нее». В 2015 году 1984 вошел в первую десятку книжных бестселлеров года в России. В 2014 году 1984 стал настолько популярным символом для участников антиправительственных выступлений в Таиланде, что филиппинские авиалинии сочли нужным предупредить пассажиров, что наличие у них этой книги может создать проблемы на таможне и со стороны других представителей властей. Эмма Ларкин, псевдоним американской журналистки, работающей в Юго-Восточной Азии, написала: «В Бирме шутят, что Оруэлл написал об этой стране не один роман, а целую трилогию: «Дни в Бирме», «Скотный двор» и 1984». Судя по всему, особый резонанс Оруэлл вызывает в современном Китае. С 1984 года было опубликовано примерно 13 переводов 1984 на китайский язык. Этот роман и «Скотный двор» также переведены на тибетский. Объясняя актуальность Оруэлла для Китая, один из переводчиков, Дун Лэшань, написал: «20 век скоро кончится, но политический террор продолжается, поэтому 1984 остается значимым и сегодня». Более ранние размышления Оруэлла о злоупотреблении политической властью также находят новую аудиторию. Исламский радикал, читая «Скотный двор» в египетской тюрьме, почувствовал, что Оруэлл апеллирует к его личным сомнениям. «Я начал соединять отдельные точки и думать, что если бы парни, с которыми я тут сижу, когда-нибудь пришли к власти, то, Господи, это был бы исламский эквивалент скотного двора», — сказал Мааджид Наваз. В Зимбабве оппозиционная газета публиковала «Скотный двор» в многих номерах с продолжением. На иллюстрациях хряк Наполеон был изображен в таких же массивных солнцезащитных очках, как у пожизненного президента Зимбабве Роберта Мугабе. В отместку кто-то взорвал типографию газеты противотанковой миной. Кубинский художник был посажен в тюрьму без суда за планы поставить в 2014 году пьесу по «Скотному двору». Чтобы власти наверняка поняли его замысел, он написал на двух свиньях имена Фидель и Рауль. В эпоху после трагедии 11 сентября особенно актуальным вновь стал роман 1984, завоевавший новое поколение западных читателей благодаря трем взаимосвязанным аспектам. Для сегодняшних американцев фон действия романа «Постоянная война» служит пугающим предостережением. В книге, как и в нынешней жизни Америки, конфликт происходит где-то там, за кадром, временами напоминая о себе далекими разрывами бомб. «Уинстон не мог уверенно вспомнить время, когда его страна не воевала бы», писал Оруэлл в 1984-м. Это можно сказать обо всех американцах в возрасте до 20 с небольшим лет. В романе некоторые персонажи даже подозревают, что правительство выдумывает войну, утверждая, что она продолжается, чтобы удержать власть. В эпоху, когда американцы ведут войны с помощью дронов и высокоточных управляемых ракет, силами немногочисленных морских котиков и других сил специального назначения в дальних уголках Ближнего Востока, а вражеские бомбы время от времени взрываются в таких городах, как Лондон, Париж, Мадрид и Нью-Йорк, этот фрагмент романа звучит как пугающее пророчество. Это военные действия с ограниченными целями. Причем противники не в состоянии уничтожить друг друга материально в войне не заинтересованы. Физически войной занята малая часть населения, в основном хорошо обученные профессионалы, и людские потери сравнительно невелики. Бои, когда бои идут, развертываются на отдаленных границах, о местоположении которых рядовой гражданин может только гадать. В центрах цивилизации война дает о себе знать лишь от случая к случаю. Взрывом ракеты, уносящим порой несколько десятков жизней. Второй движущей силой нынешнего бума вокруг Оруэлла является развитие после 11 сентября 2011 года феномена шпионского государства Intelligence State. Мы живем во времена всепроникающего, взорвавшегося государства, как на Востоке, так и на Западе. В начале 2000-х годов правительство Соединенных Штатов, как ни в чем не бывало, убивало людей в странах, с которыми не находилось в состоянии объявленной войны. Например, в Пакистане и Йемене, с помощью дистанционно управляемых летательных аппаратов. Многие из убитых даже не были опознаны. Решение принималось лишь по так называемым поведенческим паттернам, показавшимся властям США угрожающими. Убийство этих людей получило название «удар по предполагаемому террористу», скажем, по мужчине боеспособного возраста, совершающему поступок, ассоциирующийся с террористами, скажем, разговор с установленными террористами по телефону или посещение собрания вместе с ними. Сотни таких ударов с беспилотных летательных аппаратов были нанесены в Пакистане, Йемене и Сомали. Американцы, ссылаясь на букву закона, отмечали, что цели были вооружены, но это чистый софизм в отношении мужчин из таких мест, как афгано-пакистанская граница. Этот современный Дикий Запад, где все взрослые мужчины носят оружие. Метаданные, манипулирование миллиардами бит информации с целью выявления прежде незамеченных паттернов поведения, позволяет правительствам втихую составлять поведенческие досье на миллионы людей. Допустим, Америка пошла на убийство и вмешательство в частную жизнь в ответ на террористические атаки 11 сентября. Вероятно, Оруэлл решительно осудил бы и атаки, и паническую реакцию правительства США. Его путеводной звездой была свобода совести. Свобода как от контроля правительства, так и от экстремистов, религиозных или идеологических. Вспомним его наблюдение, которое цитировалось в конце вводной главы этой аудиокниги. «Если свобода вообще что-нибудь значит, то она значит право говорить людям то, чего они не хотят слышать». В этой связи существенно, что главной угрозой свободе герой романа Оруэлла 1984, Уинстон, считает не заморского врага, а правительство собственной страны. Третьим и, пожалуй, самым шокирующим обстоятельством стало то, что описание пыток в 1984 предвосхитило их применение сегодняшним государством при ведении бесконечной войны с терроризмом. После 11 сентября 2001 года впервые в истории Америки пытки стали официальной политикой. До этого они иногда применялись, но всегда в нарушении закона и в некоторых случаях преследовались в судебном порядке. Представители ЦРУ признали, что прибегали к пыткам, практически нарываясь на предъявление обвинения, но это так и не было сделано. Иногда между учеными-мужами вспыхивали споры о том, какой писатель-пророк середины XX века более точно предсказал будущее – Олдос Хаксли и его «Удивный новый мир», где государство контролирует людей через удовольствие, или Оруэлл с его более мрачным восприятием государства, опирающегося на боль. Хаксли, кстати, недолгое время учил Оруэлла французскому в Итоне. В действительности это ложное противопоставление. оба автора правы. Огромное большинство людей согласны подвергаться насилию и не оспаривают право государства на это. Однако часто возникает инакомыслящее меньшинство, и чтобы его подавить, обычно требуются более жесткие методы. Как сформулировал Оруэлл в концовке романа 1984, человечество стоит перед выбором – свобода или счастье. И для подавляющего большинства счастье лучше. Более того, большинство американцев, в общем, устраивает, что за их личной коммуникацией следит аппарат государственной безопасности. Как в этом, так и в применении пыток американский народ негласно соглашается на радикальный отход от своих национальных традиций. Другие государства следуют примеру Америки в изучении возможностей проникновения высокотехнологичной электроники в частную жизнь. Во время переворота 2014 года на Украине пророссийское правительство, осаждаемое протестующими, обратилось к ним с предельно оруэлловским посланием. Оно отследило местоположение сотовых телефонов в местах проведения протестов и разослало на все эти номера СМС-предупреждение. «Уважаемый абонент, вы зарегистрированы как участник массовых беспорядков. На английском языке общепринятый эквивалент обращения «уважаемый» звучит как «дорогой» – «dear». Обращение «дорогой» особенно напоминает стиль мышления старшего брата. Оруэлл не был всевидящим. Он боялся грубой силы тоталитаризма, но, как мы знаем, ни разу не был в Америке, из-за чего, возможно, не осознавал жизнеспособности капитализма. Он недооценил потенциал американских солдат во время Второй мировой войны и живучий, гибкий характер их общества. В 1943 году он писал, что экономика, которой управляет стремление к выгоде, не соответствует задаче перевооружения в современных масштабах. Это могло быть верно в отношении Британии 1930-х годов, переживавшей упадок экономики, не сумевшей обеспечить финансирование инноваций. Но за последние 8 десятилетий Соединенные Штаты трижды доказали ошибочность этой оценки. Сначала в годы Второй мировой войны, затем в ходе развития во время президентства Эйзенхауэра и, наконец, восстановив американскую военную мощь после войны во Вьетнаме, когда рейгановские финансовые вливания в сочетании с возможностями Кремниевой долины создали мощную компьютеризированную военную машину США. Вследствие этого Оруэлл также недооценивал, насколько бесцеремонно могут действовать западные государства и компании. Он ошибочно предсказал в дороге на Уиган-Пирс, что технический прогресс значительно ускорится с установлением социализма. Возможно, его восприятие было ограничено местом, где он жил. Его представления о возможностях капитализма сложились под влиянием того, что Оруэлл видел в Британии. А он видел стагнирующий капитализм поздней индустриальной эпохи. Главной целью этого капитализма была эффективность. То есть успех зависел от умения управленцев выжать еще немного денег из имеющихся систем и работников. Процессы, задействованные в производстве, скажем, аэроплана, настолько сложны, что возможны только в плановом, централизованном обществе, со всем репрессивным аппаратом, который при этом предполагается, писал Оруэлл в 1945 году. Если не случится какого-то непредсказуемого изменения в человеческой природе, свобода и эффективность будут тянуть нас в разные стороны. Оруэлл не мог знать, что через несколько десятилетий с началом информационной эпохи эффективность станет экономически менее значимым фактором, чем инновационность и адаптивность. Apple, Microsoft, Google и великое множество других компаний конца 20 века не делали лучшие пишущие машинки. Они создали совершенно новые продукты, скажем, карманные компьютеры и приложения к ним. Это не было эффективно, поскольку инновации по определению затратны, и неудач в этой сфере значительно больше, чем успехов. Новые компании могли конкурировать, только осыпая деньгами и прочими благами сотрудников, способных к разработке инновационных продуктов. Оруэлл не мог знать и того, что парадоксальным образом эти компании, вдохновленные калифорнийской идеологией личной свободы, скоро станут производить продукты, которые намного глубже вторгнутся в частную жизнь, чем это делали титаны промышленной эпохи. Что они начнут беспрерывно следить за индивидами, чтобы продавать им больше товаров. Сегодня информация – это не только власть, но и колоссальные прибыли. Как говорят в Кремниевой долине, не бывает такой вещи, как бесплатное приложение. Если приложение бесплатно, значит, продуктом является человек, который его использует. Иными словами, сегодняшние корпорации Кремниевой долины смотрят на людей как на ресурсы, которые следует добыть и использовать, как, скажем, уголь в XIX веке. Возродившаяся актуальность Оруэлла в последние годы впервые сделала из него своего рода знаменитость, часто появляющаяся в поп-культуре. В течение того времени, что я писал эту книгу, запрос «Оруэлл» в Google оповещениях ежедневно приносил 20-30 упоминаний о нем в газетах, журналах, на сайтах и в других медиа по всему миру. Как минимум одно из них неизбежно начиналось с посылки «Если бы Оруэлл жил сейчас», а дальше, как правило, шло разоблачение того, против чего в тот день выступал автор. В политических комментариях аргумент обычно упрощался до подходящей дубинки, которой можно ударить оппонентов. Вот типичный пример из редакционной статьи правого толка Wall Street Journal. Перефразируя лозунги Оруэлловской «Океании», можно сказать, что в правлении мистера Обамы друзья – это враги, отрицание – это мудрость, капитуляция – это победа. Вот другой, написанный несколько недель спустя либеральным студентом колледжа. Америка еще не превратилась в антиутопию Оруэлла, однако, поскольку ее политика такова, что это еще уместное уточнение, голос за республиканского кандидата является голосом, толкающим Америку в 1984. Эти попытки призвать дух Оруэлла легко высмеять, но это означало бы не увидеть главное, их важную и ценную сторону. Очевидно, что работы Оруэлла научили многих людей с подозрением относиться к отупляющей риторике правительственных заявлений, к навязчивому присмотру властей, а главное – к вторжению государства в сферу частной жизни. Имеется и поток более интересных отсылок к Оруэллу в мире искусства и развлечений. В совокупности они превращают его фактически в действующую фигуру в культуре. В 2013 году певец Дэвид Боуи составил список 100 своих любимых книг, куда включил 3 книги Оруэлла. Тренер футбольного клуба «Бирмингем-Сити» назвал 1984 любимой книгой. Жизнерадостно шумная молодая рок-группа из Чикаго, назвавшая себя «The Orwells», завоевала международную славу благодаря таким песням, как «Кому ты нужен» и «Грязное белье». Если бы Оруэлл имел склонность к сочинению песен, то мог бы написать парочку с такими названиями. Канадский инди-дуэт Town Heroes записал альбом, вдохновленный советом Оруэлла стараться увидеть то, что находится у тебя перед носом. Пожалуй, одной из самых достойных попыток воздать дань Оруэллу является яркий роман Дэйва Эггерса «Круг», «The Circle», переносящий проблематику 1984-го в реалии сегодняшней Кремниевой долины. Действие разворачивается в компании Circle, поглотившей Apple, Google, Facebook и, видимо, ряд других информационных компаний, и представляет собой погружение молодой женщины Мэй в мир добровольной тотальной слежки. Вероятно, не случайно новая штаб-квартира, которую Apple проектирует и строит несколько лет, имеет форму идеального круга в стеклянной оболочке. Этот проект представляет собой непреднамеренную реминисценцию идеальной тюрьмы Джереми Бентома, концентрического паноптикона. Однако, отмечает Эггерс, махина Apple возводится, чтобы следить не за узниками, находящимися внутри, а за всеми живущими, за миром снаружи. Движущей силой романа является сочетание реалистичного изображения Эггерсом мировоззрения Кремниевой долины и его собственного представления о том, что усилия здешних корпораций в конечном счете уничтожают личные свободы. «У каждого должно быть право знать все», заявляет один из трех руководителей компании. «Более того», продолжает он, «если за каждым ведется слежка, это приведет к более нравственному образу жизни. Мэй, в конце концов, мы будем вынуждены стать лучшими версиями самих себя». Эггерс ловко прикрывает эту ужасную мысль калифорнийским новоязом. «Мы, наконец, раскроем свой потенциал». Кураторы Мэй узнают, что она не обнародовала все данные о своем жизненном опыте и устраивают ей публичный допрос, воспринимаемый окружающими как форма духовного роста. Для своих рецензентов она подытоживает уроки, которые ее заставили усвоить. Секреты — это ложь. Вмешательство — это забота. Частная жизнь — это кража. Неудивительно, что издание Digital Trends сочло фрагменты книги почти оскорбительными. Тем временем ученые продолжают ковыряться в подробностях жизненного пути Оруэлла, вроде того факта, что в 1931 году во время работы над фунтами лиха в Париже и Лондоне он провел ночь в тюрьме, назвавшись в полиции Эдвардом Бертоном. Журналист, изучающий период жизни Оруэлла в качестве сельского книготорговца в Хартфордшире, обнаружил, никого этим не удивив, что как минимум один сосед считал эту деятельность бесполезной. Сегодня Оруэлл получал бы более чем достаточный доход, просто сидя в этом магазине и подписывая свои книги. В 2014 году распорядитель сообщил британскому изданию, что доход от оруэлловского литературного наследия за три года вырос до 10% годовых, намного больше, чем в среднем в стагнирующей экономике. BBC заказала статую своего бывшего сотрудника Оруэлла. Она должна была быть установлена в 2016 году. В смысле влияния на современность Оруэлл, пожалуй, превзошел Черчилля. Не переоценивается ли Оруэлл в многочисленных сегодняшних восхвалениях? Отчасти да, особенно в расхожих упоминаниях о нем как о единственном в своем роде провидце и знатоке тоталитаризма. Тем не менее реальность, по большей части, свидетельствует в пользу Оруэлла. Современники не принимали его в расчет, отчасти потому, что он лучше понимал ту эпоху. Тогда это было невозможно доказать. Но о его правоте свидетельствуют события 60-летий, минувших с тех пор, как он перестал писать. В то же время самый долгосрочный вклад Оруэлла в западную культуру наименее очевиден. Часто отмечается, что он один из немногих писателей, обогативших наш язык общепринятыми сегодня словами и фразами. Двоемыслие. Старший брат, гнездо памяти, все животные равны, но некоторые животные более равны, чем другие. Меньше внимания уделяется тому, что его узнаваемый стиль, особенно при изучении политики и культуры, стал общепринятым в современной дискуссии по этим вопросам. В таких изданиях, как The Times Literary Supplement, The New York Review of Books и на страницах сотен газет преобладает, во всяком случае, таково стремление, его подход. Ясность, повествовательность и опора на конкретные факты, которые очевидны, но игнорируются. Еще и поэтому его эссе и обзоры выглядят настолько современными. Рассмотрим, например, фразу американского политического писателя 21 века Теннесси Коутса. «Все наши формулировки – расовые отношения, расовая пропасть, расовая справедливость, расовая дискриминация, привилегии белых, даже превосходство белой расы затемняют тот факт, что расизм укоренен на уровне подкорки, что он отключает людям мозги, пережимает горло, рвет мышцы, вырывает внутренние органы, ломает кости, выбивает зубы. Нельзя закрывать на это глаза. Выбор слов, ритм и, самое главное, основополагающий завет, видеть подлинные проявления власти – все это квинтэссенция Оруэлла. Не будет преувеличением сказать, что Черчилль и Оруэлл, наряду с многими другими личностями, способствовали возникновению условий для экономического бума конца XX века. Черчилль своими действиями в качестве одного из мировых лидеров военной эпохи сделал возможным послевоенный мир. Холодная война стала следствием Второй мировой, и исход этого конфликта был предопределен событиями 1940 года, в центре которых стоял Черчилль. Россия и Соединенные Штаты, тогда не находившиеся в состоянии войны, в конечном счете выиграли войну. Но в 1940 году Черчилль единственный не потерял головы, по утверждению историка венгерского происхождения Джона Лукача, Лукаса, узника нацистов во время Второй мировой. Пожалуй, лучше всех эту мысль выразил британский писатель Пол Джонсон. «Каждый, кто ценит свободу в рамках закона и власть народа, волей народа и во имя народа, найдет успокоение и поддержку в истории его жизни». Экономический рост создал пространство для роста личностного и, соответственно, возможность творческого самовыражения. Крайне маловероятно, что фашизм или коммунизм смогли бы обеспечить бурный экономический рост до конца XX века. При всей своей агрессивной навязчивости интернет приносит больше пользы, чем вреда, проявлением индивидуального в человеке. На протяжении большей части последних двух столетий нужно было обладать немалым достатком, чтобы стать издателем. Теперь это не так. Теперь каждый, у кого есть компьютер, может делиться мнениями, фактами и изображениями со всем миром. Оборотной стороной является возможность властей и корпораций наложить лапу на все эти данные и превратить интернет в подобие телекрана, устройство двусторонней передачи информации из 1984-го, но еще более всеохватное, в гигантский механизм, соединяющий государственный контроль и капиталистическую коммерцию. Оруэлл понимал, что люди могут стать рабами государства, но не предвидел, что они могут превратиться и в нечто другое, не менее ужасное, в продукт корпораций, в источник данных, безостановочно добывающихся и распространяющихся повсюду. Нет никаких сомнений, он бы яростно критиковал подобные проявления».